Глава шестая. В ту пору я еще не родился. Но поверьте, молодой человек, приход в нашу семью Симонопио стал судьбоносным событием. Позже он превратился в стража на границе между жизнью и смертью, но мы это поняли лишь со временем, оглянувшись назад в далекое прошлое. Всю оставшуюся жизнь отец укорял себя за то, как он отреагировал, впервые увидев Симонопио. Думаю, хоть он был очень образованным и много путешествовал, ему так и не удалось до конца избавиться от суеверий, гулявших по городу, неподалеку от которого располагался целый поселок ведьм. К тому же происшествия того дня выбили его из колеи. Пустое кресло-качалка, пропавшая нянька, уверенность, что она умерла, поиски в окрестных кустах, уводящие все дальше от дома, затем неожиданная находка, внезапно заговорившая няня, воинственный рой пчел из улья, завернутого в передник, новорожденный ребенок с изуродованным лицом, завернутый в нянину шаль и укрытый живым одеялом пчел. Что же касается первых впечатлений, чаще всего самых точных и важных, Симонопио, которого со временем окрестили так по настоянию няни и вопреки возражениям родителей и священника, производил не самое лучшее впечатление. Батраки умоляли хозяина оставить чудище под оливой на обочине дороги. «Это Божья воля, сеньор, потому что ребенок этот — дитя дьявола», — настаивал Ансельмо Эспирикуэта. К этому времени отец уже пришел в себя. Вспомнив, что он светский человек, повидавший мир, образованный и просвещенный, он отринул суеверие и сосредоточился на загадке. «Досужие вымыслы. Мы в такое не верим, Эспирикуэта», — сказал он и продолжил мягко допрашивать няньку. Из немногих слов, произнесенных старухой, Франциско выяснил, где именно она нашла ребенка и при каких обстоятельствах. С какой же целью старуха отправилась в горы, дойдя до самого моста, под которым обнаружила младенца, так никто никогда и не узнал. «Я его услышала», — только и сказала она. «Я услышала». Суеверные или просвещенные, все понимали, что невозможно услышать плач ребенка, брошенного под мостом, когда тебя отделяет от него такое расстояние. Это была так никем и не разгаданная тайна, которая сделалась еще более удивительной после того, как Дон Теодосио и Лупита, молоденькая прачка, проходившая по тому же пути, горячо уверяли, что никакого младенца не видели. Каким образом няня Реха могла его услышать? Ответа на этот вопрос, убедительного, достоверного, не было ни у кого. «Лично я не слышу, даже когда жена из соседней комнаты зовет меня обедать», — говорил Леокадио, их пион, каждому, кто готов был его выслушать. Но факт остается фактом. Недвижная старуха, этот всеми забытый обрубок дерева, покинула свой крошечный мир, отправившись на помощь младенцу, а затем несла его со всем скарбом, включая крылатых друзей. Когда отец собирался стряхнуть пчел, полностью покрывавших тело новорожденного, Реха не позволила ему этого сделать. «Оставь их в покое, мальчик», — сказала она, вновь закутывая ребенка. «Но няня, пчелы его ужалят». «Они бы это уже сделали». В досаде отец приказал пионам усадить няню Реху в повозку, но та крепко вцепилась в свою ношу, испугавшись, что у нее отнимут младенца и исполнят свои угрозы, оставят сверток там, где она его подобрала. «Он мой?» «Он твой, няня», — заверил ее отец. «И он поедет с нами». «И пчелы тоже». Отец неохотно, с большой осторожностью завернул улей в передник и положил на повозку. И лишь затем они отправились к дому и пустому креслу качалки.